Глава 4. Лукоморья больше нет. Итартас. Обострение обстановки на Кавказе никак не связано с событиями в Турции. МИД России решительно осуждает бойню в Анкаре. BBC News. ООН выражает обеспокоенность в связи с участившимися авариями на АЭС. Доклад генерального директора МАГАТЭ назначен на... Московский кроманьонец. Что бы там ни случилось, мы предупреждали. Из сводки ФСПП. Поисковая служба. Отделение Боспор-29. 14-18 мая. Пуштун счел продвижение в свой конец коридора вторжением на суверенную территорию и выражал величайшее негодование. «Пристрелю», — спокойно напомнил Андрей. Возмутился котяра, но уже полутоном ниже. Андрей прошел мимо. Кот сделал вид, что не видит, демонстративно отвернулся и уставился в стену. Только кончик хвоста раздраженно дергался по полу. «Кормим тебя совершенно зря», — заметил смотритель Боспора. Кот благоразумно промолчал, но принялся яростно умываться. Уверенность, что кормили и будут кормить, у Пуштуна имелась, но прямолинейно возражать животное опасалось. «Вожак есть вожак», хотя что в нем нашла хозяйка холодильника, понять вообще невозможно. «Сам ты пудель блохастый», — сказал Андрей милому животному. Взаимопонимание с домашним питомцем вроде существовало, но никаких плодов не приносило. В родословной Пуштуна наверняка отметился кто-то из ослиной породы. Экое концентрированное воплощение упрямства. Все двуногие, кроме Мариетты, ему, понимаешь ли, не нравятся. А что другим не нравится, когда наглые коты хозяйничают по всему кинотеатру, так на то наплевать. В конце коридора обнаружился роскошный лоток, приобретенный добросердечной Мариеттой в фирменном зоомагазине. По назначению сортирное приспособление не использовалось, но почему-то кочевало по всему третьему этажу, оказываясь в самых неподходящих местах. Ночью пластиковое судно еще и тарахтело. Что с ним вытворял Пуштун, оставалось неизвестным. Хотя, надо признать, гадить где попало, кот перестал. Андрей принялся возиться на складе. Пока имелось время, нужно навести порядок. Стояли странные пустые дни. За неделю сократившееся до минимума отделение КП-29 провело единственную операцию. Вытащили дамочку, провалившуюся в неприятно урбанизированную фату. Жертва торчала на многоэтажной эстакаде, со всех сторон проносились каплевидные яркие экипажи. Идти там было абсолютно некуда, даже в небе скользила непрерывная череда аппаратов. Пешеходов вроде бы не существовало в принципе. За эстакадой угадывались высокие огни. Возможно, дома, но рассмотреть их было невозможно из-за серо-лилового смога. Исследовать эту удушающую фату абсолютно не хотелось. Пострадавшую вытащили и отправили прямиком в больницу. Кроме нервного шока, бедняжка схлопотала и серьезное отравление. После дымно-вонючего скольжения прошло 5 дней. Вызовов не было. По всему московскому региону не было. Андрей с Мариеттой дважды ездили в центр. Пользуясь передышкой, ФСПП проводила семинары. Было довольно любопытно, хотя львиную долю времени посвятили разъяснению будущей реорганизации структуры службы. Удалось даже выпить кофе с начальством. Мариетта удостоилась неформального общения и вела себя поразительно цивилизованно. Наталья с неподдельным интересом расспрашивала девушку о личных ощущениях во время скольжения. Андрей не без удивления узнал, что по статистике женщина на треть удачливее в работах с фатой. Александр Александрович был мрачен. Неожиданное затишье казалось преддверием большой бури. Впрочем, об этом говорило все ФСПП. Андрей успел закончить со стеллажами. Запчасти к древней киноаппаратуре являлись большой ценностью. Если Боспору суждено принять новых зрителей, то... «Начальник, кушать подано! Идите жрать, пожалуйста!» К косяку двери привалилась Мариетта. Из глубин коридора нетерпеливо мявкнул Пуштун. «Иду, иду, чего сразу ругаться?» — заворчал Андрей. «Да мы разве ругаемся?» Мариетта взяла со стеллажа другую электронную лампу, глянула на просвет. «Надеешься, начальник? Не будет у нас кино. Разве что разок-другой». «Не каркай. Мы знать не можем. И незачем заранее плакаться». «Я не плачусь. Просто мы знаем. И незачем хмуриться». Андрей стягивал перчатки, разглядывая подругу. Она была хорошенькой. В свободном свитере и шортах, в кедах, с большущим револьвером на левом боку. Усердно взбитые гелем пряди челки, даже гайка в носу, все ей шло. «Что?» Мариетта обеспокоенно пощупала локтем кобуру Смит-Вессона, которым очень гордилась. «Ничего, ты очень женственное создание». «Издеваешься?» Копчага довольно улыбнулась. В коридоре взвыл чуждый лирики пуштун. «Абзац какой-то! И когда же он нажрется?» После обеда поехали прогуляться. На всякий случай загрузили в джип снаряжение. Нынешняя малочисленность КП-29 обернулась повышенной мобильностью. На вызов можно было ехать в любую минуту. Резервный хвостатый член отделения остался дрыхнуть на койке в бывшей комнате Беркут-Томова. Апартаменты Пуштун объявил приватизированными и даже поддерживал в относительной чистоте. Над Москвой проглядывало робкое солнце. Температура поднялась до плюс 8 градусов, но, похоже, привыкшая к холоду и дождю столица еще не очень верила в потепление. «В аптеку заедем», — строго напомнила Мариетта. Андрей кивнул. Ожоги на запястьях вроде бы совсем зажили, работать и заниматься любовью не мешали, но шелушились и временами зверски зудели. Укус на локте заживал быстрее. К повязкам начальник КП-29 привык, но пора бы от бинтов и избавляться. Заехали в аптеку на Кантемировской. Мариетта накупила уйму новомодных трубчатых бинтов и пластырей, еще одну тубу мази, на всякий случай. Колено тоже не было забыто. Подруга пунктуально ставила сложные компрессы, хотя сустав и так вел себя примерно. Андрей не протестовал. Девчонке просто нравилось лечить любовника, точно так же, как он сам получал удовольствие, выбирая подружке очередную пару новых джинсов или туфель. Деньги следовало тратить, пока они что-то стоят. Гулять съездили в нескучный сад. Было там нечто привлекающее. Необъяснимая смесь напряжения и тишины. Ставшие чуткими к странностям мира агенты ФСПП гуляли над склонами к реке, тихо разговаривали и к чему-то машинально прислушивались, как будто старинные дорожки могли намекнуть на будущее. «А я будущее знать не хочу!» Мариетта острым носом сапожка подкинула прелые прошлогодние листья. «Я, может быть, уже счастлива. Пусть все и так и остается. В задницу прошлое и будущее». «Так уж и в задницу. Мань, ты бы разговаривала нормально. Не перед кем здесь понты гнуть». «Да я по привычке. Но вчера и завтра меня натурально пугают. Можно их отменить, а, старый?» «Запросто. Это вообще замечательная идея. Скажи, как ее технически воплотить, и начальство тебя мигом в звании повысит». «Не дразнись. Я натурально хочу хоть разок форму с погонами нацепить. Что тут такого?» «Ничего, нормальное желание. Если утвердят женский вариант, то в форменной мини-юбке ты будешь неотразима. Шевроны, значки, лычки, аксельбанты обязательно. Хочешь, я тебе медаль дам поносить?» «Регалии я сама заслужу. Пока куртяжка с погонами и черные ажурные чулки. Юбку нафиг. Как вариант?» Губы у Копчаги были диво какие вкусные. Андрей думал, что и в 16 не целовался так упоенно. И гайка, что холодила нос и щеку, казалась уместной. Мариетта самозабвенно висла на шее. Ведь счастлива, ни слова не врет. «Ой, отстань, гражданин начальник. Я девушка слабая, поддамся. Повяжут нас, придется удостоверение показывать. Будешь стыдиться». «Не буду. Нет здесь никого. И потом ты сама руки распускаешь». «Ой, обздольц, не троньте его! Самец двуличный!» Аллеи были пустынны. Утренние собачники уже выгулили питомцев, а иных любителей бродить по ненормальной весне не находилось. Спускаясь по ступенькам к пруду, Андрей подхватил подругу на руки. «Пусти, ненормальный! У тебя же колено!» «У всех колени. Мне удобно». Андрей перекинул деву на плечо, погладил приятный груз. Мариетта висела без сопротивления. Мечтательно пробормотала. «Был бы полный айс, если бы ты меня похитил. Уволок в нору на самых задворках Фаты. Насиловал бы 5 раз в день. Я была бы гордая и холодная, как баронесса. Рыдала и трепетала. Потом бы втянулась. Один бы трепет и остался. Значит, раз время высвободилось, 6-7 разиков в день, а?» Андрей, смеясь, вернул подругу на земную твердь. «Я согласен. Вот на пенсию выгонят меня и украду, если не передумаешь». «Умеешь ты обломать!» Мариетта поправила задравшуюся курточку. «Ладно. Главное, внутренне ты согласен. Есть надежда». Река медленно волокла грязные отставшие льдинки и бурый пластик неизменных бутылок. Открытие навигации прогулочных теплоходов безнадежно запаздывало, лишь одинокая баржа «Окская-17» печально волокла куда-то сырой песок. Солнечный свет, прореженный легкими облачками, скользил по серым каменным берегам. Личный состав КП-29 немного посидел на холодной лавочке и двинулся по набережной. Обычно Новоандреевский мост предпочитали обходить. В ФСПП поговаривали, что теперь заводь у моста регулярно, раз в неделю, чистят от собачьих утопленниц. Даже в московском Кроманьонце на эту тему возмущенная статья промелькнула. КП-29 предпочитало гулять в сторону монастыря. Там хоть и чувствовалась мрачная аура давних чумных смертей, но те смерти были в таком далеком прошлом, что казались мифом. Но сейчас Андрей с подругой, почему-то не сговариваясь, двинулись к парку. «Старый, нужно что-то с тем дворником-инвалидом сделать. В конце концов, это дело общественное и даже санитарное. Ну сколько можно несчастных мумушек топить?» «Какие предложения? Заглянуть к классику? Ствол в затылок? Пусть Иван Сергеевич финал переписывает. Или Герасиму хорошенько вломить? Вряд ли поможет». «Лучше уж вломить, чем ничего не делать. Не то чтобы я Гринпис какой-нибудь, но чмутно выходит. Да я сама могу». «Не вспыхивай, придумать нужно». Мариетта вздохнула и взяла начальника за руку. Андрей погладил пальцы с бело-золотыми ноготками. 2, сломанных во время полярной волчьей битвы, еще только отрастали, но сияли не хуже прочих. «Глупая я», — с досадой сказала Мариетта. «Только и самые умные из центра тоже ничего придумать не могут». «Придумают. Они или мы. Кто-то придумает». Стояли в тепле, на застекленном мосту, смотрели на холмы. Серость деревьев на склонах разбавлялась едва заметно зеленью почек. «Все-таки весна будет», — пробормотал Андрей. «И сразу в осень перейдет», — скептически заметила Мариетта. Оба вздрогнули. Над мостом нависло мгновенное напряжение. Казалось, даже стекла свода неслышно завибрировали. Навалилось знакомое ощущение безвременья. «Скольжение!» — перепуганно прошептала Копчага. «Нет, что-то другое», — с трудом вымолвил Андрей. Дышать стало трудно. Так долго скользить обоим еще не приходилось. Но желтая прозрачность моста оставалась неизменной, и все так же расслабленно брела по галерее одинокая уборщица в оранжевом жилете. У Андрея мелькнула мысль, что мост сейчас обвалится. Стояли почти на середине. Сейчас рухнет, и лететь в обломках и стекле прямо в ледяную воду. Но пол держался твердо. Напряжение выгибалось, вибрировало под кожей. Там. И Андрей, и девушка, словно притянутые невидимой стрелкой компаса, смотрели на проезжую часть, по которой двигались редкие машины. Лопнуло. Но отнюдь не на струну сейчас было похоже, на разодранную жесть, словно ударил вихрь по крыше, разворотил мгновенно 100 метров кровли. «Блин!» — охнула Копчага. Взвизгнули тормоза. На мостовой очутилась вынурнувшая ниоткуда фигурка. Иномарка успела отвернуть, благо было куда. Неповоротливый троллейбус надвигался, но неудержавшийся на ногах человечек уже опомнился, завидным прыжком метнулся из-под колес к тротуару. Троллейбус остановился. Легковые, негодующе засигналив, двинулись по своим делам, лишь патрульная полицейская машина повернула к тротуару. Из троллейбуса высунулся чернявый водитель, негодующе махал рукой. Фигурка топталась на месте, ошалело озиралась. «Чужой! Пойдем встретим!» Андрей быстро двинулся к эскалатору. «Чужачка! Девушка!» — поправила изумленная Мариетта. Андрей торопился. Сверху было видно, как человечек вертит головой. Пожалуй, действительно девушка, в свободном сером комбинезоне с непокрытой темноволосой головой. На поясе, кажется, нож. Водитель троллейбуса продолжал вопить. Стекло звуки отсекало. Похоже, гостью крики не слишком пугали. Все оглядывалось. Из-за троллейбуса вышел милиционер. «Этот сейчас напугает», — с досадой сказал Андрей и перешел на рысь. Мариетта постукивала каблучками чуть позади. Не успели. Милиционер требовательно обратился к гостье. Та неопределенно шевельнула узким плечом, видимо, не поняла вопроса или не знала, что ответить. Сержант гаркнул, ткнул пальцем в нож на поясе миниатюрной незнакомки. Та что-то ответила, указывая на дома за спиной. Патрульно резко ухватил ее за плечо, потянулся к поясу. Гостья неожиданно легко отскочила, демонстративно поправила ножны на поясе. Сержант, не поняв, как именно она увернулась, заорал и ухватился за кобуру. Девушка тоже завопила. Достать пистолет сержант успел, но направить оружие на злоумышленницу не удалось. Она уже была рядом, резкая, верткая, мелькнула сталь, и Макаров упал на асфальт. Девушка ткнула патрульного коленом в живот. Сержант согнулся. От машины, возясь с автоматом, бежал напарник. «Твою!» — выругаться Андрей не успел. Гостья оценила обстановку моментально. За спиной у нее был сквер, оттуда глазели немногочисленные свидетели происшествия. Впереди — широкая набережная и река. Девушка рванула чуть ли не прямиком под грузовую «Газель». Истошно завизжали тормоза. Андрей еще машинально бежал к эскалатору, а девчонка уже проскочила перед «Газелью», увернулась от «Фольксвагена». Перед парапетом не задержалась ни на секунду. Как была с ножом в руке, так и взмыла в воздух. Уже над водой изящно сложилась и почти без брызг канула в воду. «Ну, абзац!» — ахнула Мариетта. Через дорогу бежали патрульные. Водитель от машины, автоматчик и пострадавший сержант, этот прижимал к груди окровавленную ладонь, а пистолет сжимал в левой руке. Андрей глупо замер у эскалатора. «Да пойдем же!» — взвизгнула Мариетта. «Туда или туда?» Девчонка из воды не показывалась, но в то, что утонула, совершенно не верилась. Прыгнула, как разрядница. Патрульные топтались у парапета. Сержант орал в рацию. «Вон она!» Мариетта дернула возлюбленного за рукав. Андрей и сам видел вынырнувшую метров 60 от набережной голову. Из-за стекла донесся треск автомата. Патрульный лупил из короткоствольного АКСУ. «Вот даун!» — заорала Копчага. «Он пугает». Андрей побежал обратно к парковому берегу. Мост казался бесконечным. Андрей пытался разглядеть пловчиху. Где там? На поверхности выдра-пришелица не появлялась. На бегущих по мосту с изумлением смотрела гуляющая парочка. Андрей смутно помнил, что где-то здесь был пост милиции. «Высунуться вообще отлично будет. Объясняйся потом до вечера». «Абзац! Каблуки не для бега!» — прохрипела Мариетта. «Догонишь! Сверху все видно!» Андрей с облегчением выскочил на свежий воздух. Юная мамаша с коляской в панике шарахнулась к перилам. Извиняться было некогда. Андрей запрыгал вниз по лестнице. Вот черт бы его побрал! Куда пришелец направится? К дебаркадеру или к ступенькам? Плавает она быстро, но... «Ты что делаешь, сумасшедшая?» Копчага уже догнала, сапожки под мышкой, скакала по ступенькам, шлепала пятками в тоненьких колготках. «За собой, старый, следи! Колено повредишь, я тебе...» «Обнаглела, осквернительница!» Вместе проскочили через газон. Вот и парапет. Ступеньки, внизу дебаркадер. «Где она?» Пустынная лента реки. Грязный свинец движется почти незаметно. Сгинула выдра. Вниз, вверх. Ага. Патрульные, едва заметные на том берегу, торчат напротив. Значит, к дебаркадеру беглянка метит. Мань, куртку скинь, приметная, и спускаемся. Под ногами глухо бухал дощатый помост. Манька-дурочка за нос нахватает. Где выдра? Вот угораздило. Копчага, левее смотри. Осторожненько. Она под берегом может быть. Тусклые льдинки, мусор, бутылки. Может, уже того? Вода около нуля. Тут спортсменка, не спортсменка. Старый! Вот она! Мариетта, стоя на коленях, заглядывала за край. Беглянка умудрилась вскарабкаться на сваю, но преодолеть карниз не смогла или не успела. С волос капала вода, руки в царапинах, но взгляд оценивающий. Можно быть уверенным, ножичек не потеряла. «Эй, давай поможем, мы безопасные», — Андрей показал пустые ладони. «Не понимает», — сердито сказала Мариетта. «Давай я руку протяну, может, догадается?» «Так она же не олигофрен!» Мариетта, не жалея одежды, плюхнулась на живот, протянула обе руки. «Держись, подружка! Понимаешь? Берись, ну! Тьфу, абзац какой-то!» Мариетта выругалась по-русски, потом перешла для пробы на английский. Выдра крепче ухватилась за ржавую трубу и довольно мрачным тоном ответила. Копчага оживленно затараторила. Андрей в миллионный раз пожалел, что не учил языка вероятного противника. Выдра неуверенно протянула руку. Мариетта вцепилась. Андрей помог, пришелицу выдернули на дебаркадер. С промокшего комбинезона текла вода. «Скажи ей, что нужно обогреться, и желательно...» «Желательно драпать, или повяжут!» Мариетта бурно заговорила по-английски. Кажется, пришелица понимала копчагу с некоторым трудом. Андрей резко махнул рукой. «Уходим? Или с органами объясняться будешь?» Девчонка шмыгнула носом и также энергично показала. «Лучше бы уйти». «Действительно, не олигофрен. Ходу давайте». Андрей повел по дебаркадеру к пустынной пристани. Девчонки, и мокрая, и сухая, были созданиями резвыми. Начальнику КП-29 пришлось поднажать. Успели выскочить на набережную, шмыгнуть к ограде театра. Сзади у моста взвыла сиреной подоспевшая милицейская машина. «В кустики, подруги, в кустики!» Заскочили за старинный мостик. «Тимуровна, сапоги немедленно надень!» «Да что ты пристал? Она вон вообще мокрая!» «Меня она меньше волнует. И без пререканий. Мы работаем!» «Виновата! Но не айс! Она мокрая, а я...» «Уймись!» «Куртку ей дадим!» Андрей скинул куртку. Уговаривать не пришлось. Выдра соображала, пожалуй, побыстрее копчаги. Благодарно кивнула, накинула куртку. Жестом спросила, куда идти. «Это вопрос. По идее, ее нужно отвезти на Красносельскую. Пусть разбираются», — не слишком уверенно сказал Андрей. «Старый, с ума сошел! За ней охотятся, и она промерзла до костей. Помочь нужно!» «А ты мигом закладывать собрался? Скотиной-то не будь! Ее в секунду менты перехватят!» «С каких отопор обращение в ФСПП считается скотством? С ментами договоримся. Они у моста сгоряча...» «Андрей, мы сами ФСПП. Никуда не нужно обращаться. Мы сами разберемся. Она человек. Не смей тупить!» «Не хами начальству. Сейчас к машине. И ко мне на квартиру. Там сориентируемся». «Иное дело!» — одобрила копчага и принялась объяснять ситуацию пришелице. Девицы оживленно общались, Андрей вел их кустами, потом вдоль забора и хоккейной коробки. Места были знакомые. За пару минут вышли к дворовым гаражам. «Мань, объясни ей, что клинок лучше снять. Мы отбирать не собираемся, но пусть под одежду спрячет. У нас такое оружие таскать не принято». Выдра ловко расстегнула ремень. Ножен на нем было двое, оправленный в серебро то ли кинжал, то ли стилет, и совершенно затрапезный, должно быть рабочий, нож в истертых ножнах. Арсенал девчонка упрятала за пазуху и вопросительно взглянула на Андрея. «Объясни, что я за машиной. Я быстро. Мань, ты, пожалуйста, осторожно». «Поняла, не маленькая». Андрей быстрым шагом, стараясь не привлекать внимания, вышел на проспект. До оставленного джипа ходьбы 3 минуты, но сердце не на месте. Манька бывает простодушнее ребенка, а эта скользящего да плавающая весьма прыткая особа. Хоть ростом пониже Мариетты, но... Подогнав машину, Андрей вернулся во двор за гаражи. Девчонки разговаривали шепотом, сидя на корточках за рифленым укрытием. Мариетта, согревая, обнимала пришелицу за плечи. «Ну и что уставился, гражданин начальник? Я с умом. Движение контролирую. Если что, успею отпихнуть и револьвер выхватить. Только она нормальная девчонка. Из древности. В смысле, из средневековых обстоятельств». «Ясно». Андрею очень хотелось наподдать легкомысленной возлюбленной. «В машину она пойдет, или нужно объяснить, что это не дракон внутреннего сгорания?» «По-моему, она знает, что такое машины», — без особой уверенности сказала Копчага. «Не пугается. Ты на набережной сам видел?» «Тогда пошли». Гостья шла с виду совершенно спокойно. Андрей с трудом разгадал напряжение в невысокой фигурке. Похоже, девчонка была предельно сосредоточена. Как же, из средневековых обстоятельств она. Что-то верится с трудом. Знаком показывая, что машина рядом, Андрей, не меняя тона, спросил. «Мань, у тебя кобура случайно расстегнута?» «Да не очень случайно», — Мариетта улыбнулась. «Она хорошая девушка, но если испугается, ты посматривай. Ее, кстати, Белкой зовут». «Ты не путаешь? Скорее уж выдрой, на речь уместно. Плавает она мастерски». «Вроде Белка она. Еще настоящее имя есть, но я его выговорить не способна. Вообще у нее нелепый английский. Правда, она говорит, что у меня язык тоже странный». «Понятно. В машину ей сесть помоги». В машину беглянка проскользнула без труда, разве что дернулась, опасаясь намочить сиденье. «Садись, садись, водоплавающая Белка», — пробурчал Андрей. «Хорошо, что не саблезубая». «Может, мне сзади сесть?» — нерешительно спросила Мариетта. «Все равно среагировать не успеешь. Садись на переднее. Только следи. Полоснет по горлу». Белка, словно поняв, выпрямилась на заднем сиденье и очень плавно положила руки на спинку переднего. «На виду держит. Очень разумный грызун». «Она умная, только влетела по полной». Девушки разговаривали. Андрей вел машину, стараясь не очень назойливо оценивать гостью. С виду можно поверить, что из средневековья. Ткань комбинезона примитивная, шитье явно ручное, оружие вполне достоверное. Мягкие сапожки сейчас рассмотреть трудно, но явно не фабричный крой. Мордашка миловидная, но ничего особенного. Разве что в скулах напряжение, но это и понятно. Попробуй расслабиться, когда только что в ледяной воде под автоматный треск купалась. С другой стороны, пальчики хоть и исцарапанные, но аккуратные. На ноготках даже лак какой-то просматривается. Правое ухо серебром набито, серег штук 5, не меньше. В камнях Андрей разбирался, мягко говоря, посредственно, но красный камешек, возможно, приличных размеров рубин. Зеленый, следовательно, на изумруд тянет. Маловероятно, конечно, ибо крупноваты. Впрочем, смотря из какой она фаты. Комбинезон хоть и самошитый, но вполне рациональный. И главное, спокойно, как кремень. А ведь, на первый взгляд, моложе Копчаги. Лет 16 от силы этой выдробелки. Не может она первый раз в машине ехать. «Старый, я тебе потом все перескажу», — оторвалась от беседы Мариетта. «Сейчас отвлекусь, мысль не уловлю. Половины не понимаю». «Шушукайтесь, шушукайтесь», — пробормотал Андрей. «Как же это средневековое сосредоточено? Профессионалка? Бойцов, так умеющих владеть собой, Андрей видел. Штучные экземпляры. Эта черноволосая такой быть никак не может. Элементарно по возрасту исключается. Или не исключается. Возможно, в какой-то сумрачной фате. Мань, предупреди, чтобы лифта не боялась. Он у нас не больше гроба, с непривычки сильно действует». Мариетта принялась растолковывать. Белка вдруг улыбнулась, и Андрей оторопел. «Она говорит, что про лифты слышала. В обморок падать не будет», — машинально перевела Мариетта и несколько упавшим тоном добавила. «Старый, я не врубилась. По-моему, она красавица. Ой, абзац!» Улыбка Белку полностью преобразила. Андрей никак не мог понять, как раньше не замечал, какая она милая. Да чего уж там, какая сексапильная, и мордашка, и фигурка, и... Ослеп, что ли? Старый, ты это тупое выражение морды лица убери, — недобро пробормотала Мариетта. Я девушка снисходительная, но... Белка тронула ее за плечо и состроила рожицу, и Андрею моргнула как-то виновато. «Вот хитрюга!» — восхитилась Мариетта. «Да ладно, старый только меня любит, я знаю!» Белка ни слова не поняла, но кивнула. Мордаха у нее снова стала доброжелательно гранитной. У подъезда никого не было, проскочили без проблем. Когда двери лифта начали с лязгом закрываться, Белка все-таки вздрогнула. Мариетта ободряюще подпихнула ее локтем и задумчиво сказала. «Расчетливая личность вы, гражданин начальник. Не успели девушку выловить, как в берлогу ведете. А я, между прочим, здесь ни разу не была. Понятно, для каких случаев гнездышко бережете?» «Нашла время выдумывать. Можно подумать, нам в Боспоре тесно». «Отмазки пустые». Мариетта снова заговорила с гостьей, и Белка с интересом взглянула на Андрея. «Ну и что ты ляпнула?» — не выдержал начальник КП-29. «Говорю, что это тайное убежище моего мужа». «Мань, ты бы серьезнее отнеслась». «Она шутки понимает». Девицы сушились и переодевались, Андрей поставил чайник и полил оба терпеливых кактуса. Вообще-то квартирка нуждалась в уборке, но визит был незапланированный. В холодильнике нашлась тушенка и замороженные рыбные котлетки. «Грей все!» — из комнаты выскочила Мариетта. «Мы хотим кушать! Белка девушка адекватная, на диетах не сидит!» «Уж не знаю, как насчет рыбных котлет, они не очень рыбные, как бы не обиделась гостья». «Не выдумывай! Белка крутая путешественница и рыбачка, деликатесами не избалована. Кстати, пояс с ножичками она демонстративно на вешалку повесила». «Очень мило. Она часом не говорила, случайно к нам пожаловала или цель имелась?» «Мы как раз к этому вопросу переходим. Я обо всем подробно доложу». Мариетта шмыгнула в комнату. Андрей поджарил котлеты, накрыл на стол. Вместо хлеба нашлись лишь жесткие диетические хлебцы. «Дамы, вы обедать готовы?» «Мы мигом». Мариетта улыбалась. Гостья была серьезна, одета в старую хозяйскую рубашку. Ткнула себе пальчиком в грудь, развела руками. «Извиняется за вторжение и беспокойство», — перевела Мариетта. «Хм, я вроде бы понял». Девушки кушали и продолжали болтать, но Мариетта сочла уместным кое-что сообщить и хозяину убежища. О возможности скольжения Белка и ее земляки были осведомлены. Правда, существовали различия в способах перехода, но гостья их не могла толком объяснить. Лично она не была социалисткой. Ей с друзьями нужно было срочно связаться с одним человеком, но произошла накладка. Белка в одиночку путешествовать не собиралась, так случайно получилось. Она благодарит за помощь и обещает не создавать беспокойства хозяевам. Вечером ее заберут. «Мань, ты ей веришь?» — поинтересовался Андрей, наливая чай. «Абзац! Почему же не верить? Она нам действительно благодарна. От счастья не рыдает, потому что сдержанная. Зачем ей врать? Ты смысл и цель можешь придумать?» «Например, разведка. Не может такого быть». «Ой, кухня твоя стратегический объект, что ли? Мы же ее сами выловили. Не вяжется. У тебя, кстати, здесь пыльно». «Пыльно, потому что я к тебе намертво прилип. Но это к делу не относится. Шпионить можно и вслепую. Она не в одиночку работает. Сама скользить не может. У нее коэффициент экст около единицы, если не ниже». «Согласна. Но она и не утверждает, что сама путешествует. Они что-то напутали. И потом, по-моему, она очень сильная. Это не экст, но...» Андрей пододвинул гостье кружку и сахарницу и принялся обдумывать ситуацию. Смутная сила в девчонке угадывалась. Насчет теории экстрасенсорных полей полевых агентов в ФСПП не просвещали. Некогда было. Существовали иные коэффициенты, к скольжению напрямую не относящиеся. Ладно, пусть у гостей развиты иные специфические способности. Может, ее какой-нибудь ведьмин шабаш в путь снарядил. Но что-то здесь не так. Очень уверенное. Достижения цивилизации ее не смущают. К Кухню осматривает с любопытством, но без изумления. Не средневековая выдра. Если ее что-то и удивило, так это когда хозяин кружочек подсохшего лимона в чай сунул. А на водопроводный кран и на электрочайник не среагировала. Определенно не сходится. И если учесть улыбку ее сногсшибательную. Гостья, продолжая разговаривать, глянула понимающе. У Андрея по спине пробежали мурашки. Как можно выглядеть столь заурядной и таить такое очарование? Здесь уже не паранормальными способностями, а вульгарным колдовством попахивает. Ведьма-выдра заговорила, глядя на Андрея. Мариетта с некоторым смущением перевела. «Она понимает твои подозрения. Она говорит правду. Не шпионка и не скоги. Случайность. Но она рада, что встретила хороших людей и хороших профи». «Что, так и сказала?» «Старый, я стараюсь переводить точно. Если тебе дипломированный специалист нужен, так заводи романы со студенточками Иньяза». «Не груби руководству. Ты так переводишь, что я ей натурально верить начинаю. Но вопросов многовато. Можешь сказать, что я готов от любопытства лопнуть? Кстати, что такое скоги?» «Понятия не имею. Трудности перевода. Насчет лопнуть? Так и переводить?» «Так и переводи. Она все равно видит. Кто бы она ни была, уж точно не дурочка». Мариетта перевела, гостья коротко улыбнулась. Андрея снова обдала волной тепла и вожделения. Ох, просто черт знает, что за губы у выдры. «Еще чаю?» «Старый, она спрашивает, нельзя ли ей умыться. Вода в реке ядовитая, кожа зудит». «Копчага, что ж ты сразу не предложила? Веди ее в ванную. Там вода тоже не родниковая, но все же получше речной. Мыло и шампунь имеются». Девы болтали под шум воды. Андрей, поколебавшись, позвонил координаторам, потрепался, между делом поинтересовавшись обстановкой в городе и конкретно в центральном округе. Оперативная ситуация оставалась на удивление спокойной. По линии ФСПП – единственное происшествие. В ЦО – криминальная рутина. 3 ограбления, квартирные кражи, 6 массовых драк, 3 убийства. О нападении наркоманки на патрульного упомянули вскользь. Ну и славно. Андрей включил компьютер и посмотрел, что такое скоги. Оказалось, скандинавский лесной дух. Если дух женского полу, то запросто может заманить, соблазнить и свести с ума. Если вспомнить улыбку белки, всерьез задумаешься. В комнату вошла Мариетта, плюхнулась в кресло и замерла в глубокой задумчивости. Купается гостья. С техникой разобрались. «Ванну и краны она знает. У них, похоже, не очень замшелое средневековье. От шампуня вежливо отказалась. Не доверяет нашей химии. Вот махровые полотенца понравились. Старый, она нормальная девушка». «Угу. Милая соседская девчонка». «Не изви. Она нормальная, но совершенно иная. Да не ухмыляйся же ты, абзац какой-то. В смысле, я ей верю. Хотя она совсем иная. Блин, она меня немножко пугает. Андрюш, я в себе раньше бисексуальных наклонностей не наблюдала. Даже и не экспериментировала по этой части. Но ее улыбка... Ты, наверное, совсем падаешь?» «Уже нет. Что бы она там ни говорила, со Скогия она в родстве. Это ведьма-обольстительницы такие лесные». «Очень может быть», — серьезно согласилась Мариетта. «У них мир чудной. А о нашем они неплохо осведомлены. У нее здесь родственники». «Чего?» «Родственники, близкие люди. То ли свекровь, то ли глава дома, в феодальном смысле. Я в тонкостях не разобралась. Сложновато». «Мань, ты как это представляешь? Родственные связи между Фатой и основным миром?» «Да не смотри на меня, как на дуру. Вон, Генка наш вовсю над тамошней демографией работает. Малышня пойдет... Нас с тобой троюродными дядюшками-тетушками называть будут. Почему нет? Они же живые. Копчага, ты не путай. Это сугубо гипотетически. В далеком будущем, которого, скорее всего, не будет. Неуверенно сказал Андрей. Может быть. Мариетта машинально потыкала ноготком в клавиатуру. Андрюш, а если гостья из Реала? Я никакого тумана Фаты не чувствую. Там все иное. По-моему, они не отражаются. «Натуральные?» «Не фантазируй. Контакт с Реалом совсем иным должен быть. В натуре? И каким именно, гражданин начальник? Мань, я не знаю. Белка — странная девушка. Возможно, из какой-то дальней кальки. Ты стучать раздумал? Старый, не нужно докладывать, а? Мы же сейчас не работаем. Мы всегда работаем, пробормотал Андрей. Если она шпионка, мне потом останется только мозги себе вышибить. Ты что, Гертруда перебрал? Слышать такого не хочу. Никакая она не шпионка. Ты сам в такое не веришь. Андрей действительно не верил. Только дисциплина есть дисциплина. Факт скольжения налицо. Если не довести до начальства... Старый, это не было скольжением, прошептала размышляющая над той же дилеммой Мариетта. Они вроде бы просто прыгают. Другая техника. Мы не обязаны стучать. Тем более обязаны. Мариетта склонила голову к плечу. Андрей, я тебя, солдафона, все равно люблю. Ты старший, тебе решать. Только у меня чувство. Не нужно усложнять. У нас и так все запутано. Она нам не угроза. Доложим, только людей от дела оторвем. Чувство у тебя, пробурчал Андрей. У меня, может, аналогичное предчувствие. Ну и круто. Проводим ее, и дело с концом. Но абзац, Копчага, с чего ты взяла, что ее сегодня же вытащат? Даже наша долбанутая ФСПП так оперативно редко срабатывает. Но она-то уверена, и я ей верю, беспомощно сказала Мариетта. Она нам могла до небес наплести, но не врет. Я чувствую. Ты вот мне никогда не врал. Я знаю. Железный довод. Ладно, выйдет из ванной, разговоры разговаривайте. Только фильтруй главное. И осторожнее. Я за продуктами выскочу. Шпионка, не шпионка. Голодом морить — последнее дело. В магазинчике рядом с домом выбор был невелик. Пришлось опять готовить пельмени. Андрей возился на кухне, девицы разговаривали на лоджии, заодно разглядывая посвежевший весенний город. Гостья покашливала, временами воспитанно негромко чихала. Андрей не выдержал. «Мань, может, ей аспирина дать? И носки теплые. Похоже, простыла выдра». «Я спрашивала. Говорит, все нормально. Воздух у нас тяжелый. С непривычкой аллергия цепляется». «Так и говорит про аллергию». «Ага. Она знает. У нее же отсюда родственники. Она Москву на фото видела. Про Кремль знает и про могилу неизвестного солдата. У них электронные энциклопедии имеются. И мама хозяйка много рассказывала». «Ну, чистое средневековье». «У них кругом средневековье. Она на маленьком острове родилась, потом замуж вышла и образование получила. Поэтому много знает». «Обалдеть! Она еще и замужем». «Ну да. Тут, ты не удивляйся, тут сложное дело. Я потом подробно расскажу». «Жду с нетерпением». Андрей вздохнул и принялся насыпать в кастрюлю пельмени. Пельмени гостью удивили. Долго выспрашивала, что за мясо в начинке. Пришлось сказать, что смесь рыбы и мяса. Зато минералка определенно понравилась. Девушки смеялись, гостья взбалтывала пузырьки газа. Конфеты тоже пользовались успехом, особенно яркие фантики. Андрей наблюдал, гадал, сколько белке лет. Как ни крути, больше 16 не выходило. После еды гостья о чем-то смущенно попросила. «Я офигею!» — Мариетта схватилась за сердце. Спрашивает, нельзя ли почистить зубы? Она, видишь ли, привыкла. Что же удивляться? Сама говоришь, у них продвинутое средневековье. Щетку я сейчас дам новую, пасту покажешь. Из ванной гостья вышла очень довольная. Андрей заметил, что ей стоит больших усилий не улыбаться. Благодарит. Говорит, наши щетки — это офигительная штука. Слово «офигительно» я и без перевода разобрал. Только не знал, что у словечка древнеанглийские корни. Так у них многое на язычных словечек затесалось. Приноровишься, и все понятно. От нас им, кроме офигительно, еще парочка словечек перепало. Ненормативных. Она, когда мент прицепился, услышала знакомое. На букву «Б». Она знает, что оно значит, и знает, что у нас с проституцией борются. Когда мент за ствол схватился, испугалась. Теперь жалеет, что не сдержалась. Хм. «Ну, с проституцией у нас еще не столь радикально борются. Значит, про огнестрельное оружие она тоже знает. Вполне. У нее даже был когда-то пистолет. Какой-то Логгер. Заряды кончились, и ствол похоронить пришлось. Люгер? Мань, ты точно переводишь? Как умею. Головой не мотай. Она недоверие очень хорошо понимает. И вообще у нее просьба или предложение. Я сказала, что ты старший. Она к тебе напрямую желает обратиться. Белка села за стол, аккуратно сложила маленькие исцарапанные кисти и медленно заговорила. Андрей подумал, что глаза у нее совершенно взрослые. Глазам и 20 лет можно дать, и все 40. Нелегко жизнь у водоплавающих белок складывается. Гостья просила предоставить возможность отправить электронное письмо. Очень важное. Секретного в нем ничего нет. Просто один человек гостит сейчас в этом мире и не знает, что дома произошли важные события. Собственно, поэтому данного человека и ищут. Белке очень жаль, что из нее такой глупый поисковик. Если почту нужно оплатить, то у Белки есть серебро. Андрей посмотрел, как гостья трогает свое драгоценное ухо, и пробурчал. Недурной бизнес намечается. Может, нам стать провайдерами мира X? «Ты же не будешь у девушки побрякушки отнимать?» — возмутилась Мариетта. «Видишь, для нее это сообщение абзац как важно. Ждешь, когда оплату натурой предложат?» «Нет уж. Она меня немножко пугает. И вообще, я интима с малознакомыми дамами избегаю». «Брехун! Письмо-то ей отправим?» «Куда деваться? Полагаю, электронное сообщение, как измену родине, нам не инкриминируют». С компьютером Белка все-таки была знакома поверхностно. Высунув кончик языка, стукала одним пальцем по клавиатуре. Адрес она для надежности сначала нацарапала на бумаге. Мариетта помогла набрать текст. Сообщение было коротким. Мариетта перевела. «Леди-хозяйки, проблемы. Юго-восток от дома. Перебросить не успеем. Внезапно. 6-10 дней. Белка и все». Девушки обернулись к Андрею. «Да отправляйте уже, хакерши. Надеюсь, это не код апокалипсиса». Мариетта перевела, девицы хихикнули и вместе нажали «Отправить». Белка обернулась. Ее улыбку Андрей перенес, практически не дрогнув. Видно, попривык. «Клянется, что вреда от этого никому не будет. Это их тамошние проблемы. Им очень мама нужна». «Которая хозяйка?» «Знаешь, я даже думать не хочу, что там такое происходит», — уныло сказал Андрей. «Пойдемте еще чаю выпьем». От чая Белка не отказалась. Конфеты ей нравились. Девушки говорили, судя по лицам, о чем-то серьезном. Андрей сходил в ванную, перевесил подсыхающий комбинезон. Вернулся, Мариетта сидела какая-то окаменевшая. «Ты что?» «Старый, у меня просьба будет. Очень важная. «Личное. Можно?» «Думаешь, я тебе отказать могу?» «Можешь. Здесь можешь. Мы успеем за МКАД сгонять». «Смотря куда. Цель сказать можешь?» «На кладбище. К мужу». «Скажешь, съездим». «Понимаешь, Белка в некромантии понимает. Мне бы узнать, что он думал, когда... Я об этом все равно часто вспоминаю. Андрей, помоги, пожалуйста. Другого шанса ведь не будет». Сдавленно пробормотала Мариетта. «Поехали. Но, честно сказать...» «Знаю. Мрак, суеверие и паранойя. Но мы попробуем». За МКАД выскочили удачно. По дороге Андрей показывал достопримечательности. В основном не для гостей, а чтобы Мариетта была при деле. Переводила. Белка, не столь уже напряженная, вертела головой, спрашивала. Видно, понимала, что переводчица не по себе. «Умная девица, вот только с этой некромантией». Проезжали мимо парка. Там катались вылезшие на солнышко роллеры. Белка крайне заинтересовалась. Мариетта, объясняя, даже начала хихикать. Умолкли только, когда сворачивали от деревни к кладбищу. Деревянная церквушка одиноко торчала на пологом холме. Но кладбище, хоть и имело статус деревенского, выглядело ухоженным. Хоронили в основном людей городских. «Мань, ты прости?» — осторожно спросил Андрей. «Вы его действительно поднять собираетесь?» «Нет. Белка говорит, можно спросить прямо в земле». Мариетта смотрела исключительно на подплывающий церковный крест. «Андрюш, ты не волнуйся». «Ладно, я в машине подожду». «Спасибо». Андрей смотрел, как они идут по дорожке между могил, обе невысокие, одна в щегольской курточке, другая в великоватой спортивной ветровке. Ничего более подходящего в мужском шкафу не нашлось. Белка снова была напряженной, даже жестче, чем когда из воды выдернули. Сумасшествие! Зачем привез? Хотелось выйти из машины. Кладбище было безлюдно, только на дальнем краю кто-то возился у бутовки вагончика. Неподвижно сидела ворона на невысокой березке. Ветер гулял между крестов. Из машины Андрей так и не вышел. Накатило нехорошее. Ворона вдруг суетливо взмыла в воздух, замахала крыльями, удаляясь в сторону далеких коттеджных домиков. Ближние могилы вдруг стали еще ближе. Андрей принялся торопливо рыться в бардачке, нашел початую пачку тонких сигарет, еще от покойного Алексея Валентиновича остались. Сунул сигарету в рот. Пальцы дрожали, нашарил зажигалку. Так и застыл. Щелкнуть в мертвой тишине духу не хватало. Девушки появились из-за могил, шли, держась за руки. Мариетта мотала головой. Расцепились только перед джипом. Копчага распахнула водительскую дверь, выдернула изо рта начальника сигарету, швырнула под колеса. Прижалась лбом к лбу Андрея. Щека у нее была мокрая. «Спасибо, старый. Поехали. Опоздать можем». Она всхлипывала на заднем сиденье. Белка утешать не пыталась, просто гладила ладонь новой подруги. Уже пересекли МКАД, когда Мариетта решительно высморкалась, что было не так просто из-за гайки. «Старый, ты не думай. Просто я дура. И первый муж у меня дурачок был. Случайность у него приключилась. Он сожалеет. Вот же. Вообще-то ему там легко. Мальчишка. Ой, абзац, какая же я тупая была!» Белка заговорила, энергично жестикулируя ладошкой. Мариетта, шмыгая, перевела. «Говорит, что с первым мужем всегда так. Какая-то слизь медузья случается. Ее первому супругу башку проломили и утопили. Он хозяином кораблей был. Строгий. Она-то думала, его обязательно любить нужно было. Так воспитывали». «Бог ты мой, да когда же вы замуж выскакивать успевали?» «Ага, дело долгое да кропотливое. Ничего, у Белки теперь все ок. Счастливая, — говорит. Передай, что я очень рад за нее». «Передам. Тут прикольчик маленький. Они вроде как втроем живут. Белка, сестра ее и муж. Как тебе коммуна?» Вот об этом мне знать было совершенно не обязательно. У меня устаревшие представления о семейных ценностях. Впрочем, если твоя выдра практикует магические ритуалы, у нее для шведского образа жизни вполне серьезные основания могут иметься. «Старый, ритуалы здесь ни при чем. Некромантия совершенно не то, что мы в кино видим. Только я сейчас рассказывать не буду, ладно?» Пробок не было. Приехали заранее. Андрей поставил машину за сквером у угла дома. Отсюда неплохо просматривались подходы к мосту и проезжая часть. Как будут искать Белку ее соплеменники, оставалось не очень понятным. Но гостья демонстрировала полнейшее хладнокровие. Некромантка, однако, спаси и сохрани. Андрей сходил в магазинчик у заправки, вернулся с тремя бутылками воды и пакетом. Мариетта живо принялась объяснять гостье разницу между кока-колой, тоником и благородной минералкой. Больше всего пришелицу изумил горьковатый хинный напиток. Наплыли первые сумерки. Белка объяснила, что ей нужно расслабиться, тогда ее легче подсекут. Гостья откинулась на заднем сиденье, прикрыла глаза и, кажется, задремала. ФСПшники тоже сидели молча. Мариетта обнимала шею начальника, тихонько дышала в ухо. И Андрей, несмотря на сумасшедший день, чувствовал себя совершенно безмятежно. Толкнула сильно. На этот раз мембрану мира проткнули мгновенно и уверенно. Личный состав КП-29 дружно вздрогнул. Вмиг ожившая белка лихорадочно задергала дверцу машины. Андрей помог открыть. Девчонка, что-то благодарно пискнув, выпала наружу, метнулась в сумрак сквера. «Кажется, эвакуатор прибыл», — пробормотал Андрей. А она, между прочим, здорово боялась. «Абздольц! Я бы в этакой непреднамеренно туристской позе вообще непрерывно выла, — согласилась Мариетта. — Железная Бэби. Пойдем проводим. Мы же вежливые и гостеприимные. — Угу. И любознательные. Было видно, как белка несется среди деревьев. Впереди из тени выступило несколько фигур. Никаких спецэффектов, вполне буднично. Высокий парень, стройная дева, кто-то третий. Белка сходу повисла на шее парня, второй рукой схватила, притянула к себе светловолосую деву. «Ой!» — шепотом сказала Мариетта. Троица в тени деревьев целовалась, отнюдь не по-родственному. «Знаешь, по-моему, мы свою миссию выполнили», — пробормотал Андрей. Впрочем, белка уже разжала объятия. Шагнула к третьему пришельцу, покаянно опустила голову и принялась что-то объяснять. «Баба!» — задумчиво сказала Мариетта, пытаясь получше разглядеть фигуру в темном одеянии с накинутым капюшоном. «Может, это их мама-хозяйка и есть?» «Что-то меня эта семейка смущает», — признался Андрей. «Удирать неудобно. Постоим, понаблюдаем». Но белка уже оглянулась, призывно замахала двумя руками. «Придется выглядеть вежливыми до конца», — пробурчал Андрей. Они приблизились. Белка оживленно говорила, очевидно представляя давших приют хозяев. Блондинка-сестра чихнула и зажала руками нос. Белка, улыбаясь, обратилась к Мариетте. «Говорит, что мы были очень добры. За ней долг. Она плохая и неблагодарная женщина», — перевела Копчага. «М?» — промычал Андрей. Оторвать взгляд от улыбающейся девчонки не получалось. Белка ухватила Мариетту за руку обеими руками, крепко тряхнула, сияющая улыбка стала чуть виноватой. «Не сердиться, я не лгун. Осторожность, вы тоже. То правильно. Простите, я мелко разговариваю», — выговорила белка по-русски, хотя и с большим трудом. «Не так уж мелко», — печально сказала Мариетта. «Голову морочила мастерски, просто абзац». «Не абзац», — белка приложила руку к сердцу. «Мне стыд, глубокий. Я не враг, утонченно». «Моя жена имеет довести, что она не враг совершенно точно», — старательно выговорил парень. «Спасибо. Она очень резвый и упрямый человек. Спасибо». «Да не за что. Было очень интересно познакомиться», — вежливо сказал Андрей. «Я не лгунила», — с каким-то отчаянием сказала белка. «Я чуть умолчавшая. Стыдно. Колено преклонить?» «Я тоже преклонить», — сказала блондиночка и отчаянно чихнула. «Колени — это уже совершенно излишне», — поспешно сказал Андрей. «У нас здесь грязновато и сыро. Совсем простудитесь». Белка улыбнулась и протянула руку. Андрей пожал маленькую ладошку. Парень тоже протянул руку. «Большое спасибо. Поверьте, ФСПП — наш союзник, хотя отдаленный, честное слово». Рука у парня, несмотря на молодость, была крепкой. Сам долговязый, поджарый, судя по всему, боец. Андрея все подмывало взглянуть на четвертую, молчащую гостью, но почему-то даже не решался повернуться в ее сторону. «Командир, не ругаться ее?» — попросила белка и снова схватила Мариетту за руку. «Офигительно хорошая девушка! Я плохой выдр!» «Извини, я не хотел обидеть». Андрей против воли улыбнулся. «Выдр — славный племя, немного недодуманный». «Имеется в виду простодушный народ», — пояснил парень. «Простите, нам пора. У нас форс-мажорные часы». Белка принялась выпутываться из ветровки. «Да оставь, прохладно», — сказал Андрей. «У нас все имеем». Белка поспешно выдернула из уха серьгу. «Марь это, то не плата, память». «Спасибо», — с несвойственным ей смущением сказала Копчага. «Отдарить мне нечем». «Я вообще-то вам хотел московских конфет предложить». Андрей потянул пакет. «Для восстановления шпионских сил». «Она не шпионить, случай», — заверила блондинка. «Командир шутит», — белка заглянула в пакет. «О, королевский паёк! И щетки!» «Вспомнишь нас за чаем», — сказала Мариетта. «Жаль, времени в обрез. Мы бы тебе ролики подарили». «Ролики ни к чему», — сказал парень. «Площадок отсутствие». «А палуба?» — возмутилась Белка и так очаровательно улыбнулась, что заулыбались и все остальные. Блондиночка шмыгнула носом и застенчиво спросила, показывая на огромное здание Академии Генштаба. «Командир, красные звезды, так?» «Красные, они же советские и российские», — согласился Андрей, глядя на барельефы фронтона. Голубоглазая девчонка коротко бросила ладонь к виску. Вроде бы честь отдала. Андрей и Мариетта уставились с изумлением, но тут шевельнулась молчаливая фигура. «Наша леди-проводник призывает спешность», — пояснил парень. «Еще один большой благодарю». «Да», — хором подтвердили его подружки. Белка оказалась подхвачена под руки, пакет она прижимала к груди, в последний раз оглянулась с извиняющейся гримаской, троица двинулась в густую тень. Перед Андреем и Мариеттой осталась одна молчаливая фигура, легко двинула рукой, капюшон спал. Андрей оторопел. Столь красивой женщины ему за всю жизнь и на экране не приходилось видеть. Иссиня-черные локоны обрамляли точеное лицо, безупречные скулы, изящный рот, дивная линия подбородка, глаза. Женщина потянула руку, пахнула прохладой и еще чем-то невыносимо дразнящим. Острый коготь-ноготь мимолетно коснулся гайки в носу копчаги. Красавица сказала что-то по-английски, улыбнулась лично Андрею и добавила по-русски. «Благодарим». Начальник КП-29 стоял столбом и даже не чувствовал, как судорожно вцепилась в его руку Мариетта. Фигура в темном платье-плаще неспешно скользнула в темноту, мгновенно ударила тем самым металлическим рывком-скольжением. Сквер казался опустевшим, хотя с моста только что спустилась троица шумных парней с пивными банками в руках. Личный состав КП-29 плюхнулся на сиденье машины. «Слушай, начальник, это уже чересчур для одного дня», — жалобно сказала Мариетта. «Она ведьма? Натуральная?» «Ведьма — это когда со штампом в паспорте о браке, да на кухне, да с тупой пилой наготове. Мань, она же не человек, мне показалось?» «Не знаю. Я чуть... В общем, мне нехорошо стало. Физически. Похоже, у меня ориентация меняется. Кошмар и чушь. Таких манящих существ не должно быть. Дьявольская порода. Ты как устоял?» «Мне Хэшке прививку сделала». «Нашел с кем сравнивать. Метиска на шее рядом не стояла». «По моей мужской реакции, физико-физиологической, а не родственницы, пусть и дальние. Мань, знаешь, поехали потихоньку. Нужно успокоиться. Только что это, или это, тебе напоследок сказала?» «Говорит, крутая штучка». Мариетта принялась торопливо вынимать из ноздри гайку. «Старый, я, пожалуй, с такими побрякушками завяжу». «Думаешь, посмеялась?» «Нет, вроде ей действительно понравилось. Это-то и пугает». Белку и остальных пришельцев обсуждали неоднократно. Мариетта с избытком генерировала фантастические версии, Андрей старался подходить критически. Когда основной смысл работы заключается в слепом доверии собственной интуиции, на многие вещи смотришь иначе. Белка и ее странное семейство угрозы не несли. Это даже подозрительный начальник КП-29 признавал. Терзали догадки. Неплохо было бы осторожно навести справки у начальства, но выловить Сан Саныча не получалось. Странно, в ФСПП по-прежнему царило относительное спокойствие. Был всего один ложный вызов. Трудились в основном в Боспоре по хозяйству. Вечерами даже чинно перебрасывались в карты с целлулоидными. Исключительно на кукареканье. Хэшке за карты не садилась, цедила томатный сок и листала рижские журналы мод 80-х годов. Спокойствие было обманчивым. Разговор то и дело съезжал на будущее. Томили нехорошие предчувствия. «Начнется, милые мои, непременно начнется». Горгон испытывал трудности в пиках. «Что ж, леди и джентльмены, стоит ли бояться неизбежного?» Комиссар небрежно сгреб вторую взятку. Мариетта фыркнула. Передергивал бывший полицейский с весьма переменным успехом. Комиссар приподнял бровь, вернул карты. «Пардон, мадемуазель, лампа обманула. Свет не очень удачен». «Свету совсем конец», — пробормотал Горган. «Сгинем, мои милые, непременно сгинем. Старый, норку-то запасную присмотрел. Вам легче, вольные вы». «Мы совсем вольные», — согласился Андрей, пытаясь рассчитать, сколько можно взять на бубнах. «Мы на переднем крае. Слизнет мигом, и ни о чем заботиться не нужно». «Мы наживка, усики у многоножки», — без особой печали сказала Мариетта. «Многоножки ядовитые бывают», — буркнула Хэшке, не отрываясь от журнала. «Будет битва». Все посмотрели на метиску. Горган сказал: «Ты, красавица, свой топорик войны выкапывать не торопись. Нам бы договориться, сторговаться. Найти бы только с кем». В коридоре загрохотал, загремел кувыркающийся по полу пластик. «Я, пожалуй, сейчас без томагавка обойдусь», — раздраженно пообещала Хэшке. «Да оставь тварюшку», — миролюбиво сказал Горган. «Пусть резвится, а то еще что похуже выдумает». Андрей покачал головой. Изобретательный пуштун нашел применение своему роскошному лотку. Разгонял по линолеуму и запрыгивал в скользящий экипаж. Пластик ехал неплохо и даже не очень шумно. Беда была в том, что посреди длиннющего коридора располагалось возвышение со ступеньками. Котяре непременно нужно было проехать весь коридор, и преодоление трамплина сопровождалось грохотом пластикового транспортного средства и победным фырчанием. Поначалу Андрей отобрал лоток. Пуштун следил из-за угла, зловеще щурясь. День был отравлен. Кот слонялся по кинотеатру и периодически издавал 1-2 трагических вопля, явно копируя мифическую банши. Завывания в своей непрогнозируемой неожиданности были крайне неприятны. Мариетта сдерживалась, но появился Горган и мягко посоветовал котика удавить сегодня же, ибо какие-то границы приличий должны быть даже на рубеже миров. Лоток Андрей вернул, заодно призвав зверя к умеренности, и показал нейлоновый шнурок. Пуштун победно топорщил усы, но призыв к умеренности воспринял. Спортивные занятия возобновлялись утром и перед ужином, неназойливо напоминая о регулярности приема пищи. После ужина кот отправлялся на длительную прогулку, что было весьма кстати, так как Андрей ехидного животного слегка стеснялся. «Тренируется котик», — сказала Мариетта, забирая свое на червах. «Только мы сидим и ждем конца». «Мы не только сидим», — возразил комиссар. «Мы думаем. Этим мы отличаемся от мелкого облезлого хищника». «Он просто линяет», — заметила Копчага. «Весна сейчас». «Везде, кроме как за нашим окном», — пробормотал Андрей. Действительно, за окном по стеклам снова лупил холодный дождь. 10 градусов тепла для мая явно маловато. Весна оставалась где-то далеко. Но все равно она была. Даже на севере. Коллеги успели разок навестить Генку. Рюкзаки набили так, что Андрей кряхтел, а Маня шаталась, хотя и упрямо пыталась заверить, что все нормально. К счастью, стойбище оставалось на прежнем месте, хотя уже собиралось откачевывать. Генка страшно обрадовался. Он уже был весь здесь, на границе ледяного моря, сопок и тундры. Торбаза сменили солдатские берцы, в голосе появилась уверенность главы семьи. Мариетта уверяла, что Иванов теперь стал даже раскосее ее самой. Генка был на своем месте. Смуглые воительницы в мехах не сводили с него счастливых глаз. Андрей решил за лучшее не спрашивать, сколько же теперь у бывшего беспамятного солдата официальных жен и невест. Гости разгрузили подарки, в основном ружейные патроны и чай, но среди презентов имелся и один неожиданный — обтертый до блеска револьвер и мешочек с патронами. Головки у пуль были глубоко крест-накрест надрезаны. «Догадываешься, от кого?» «Глубочайшая ей мерси. Вот не думал и не гадал. Со стволами здесь паршиво. Даже у соседей выменить не удается». Наказывала экономить. На сеньориту рассказ о здешних волках большое впечатление произвел. «Не желает, чтобы тебя раньше времени обглодали». «Вы и песцов на жилет передайте», — — попросил Генка и шепотом добавил. — Сергеич, я ее даже здесь боюсь, хотя и вспоминаю. Кошмар, а не девка. Наши, хоть и чуть внешне похожи, нормальные. Понимаешь, я себя натурально дома чувствую. Вот откачуем по берегу, там байдары с прошлого года спрятаны. Нужно срочно ремонтировать, морской зверь пойдет, тогда... В Боспор гости вернулись изнемогшие. Наелись оленины и напились чаю сверх всяких разумных пределов. «Вот устроился, жулик!» — Мариетта плюхнулась на диван. «Пересидит там и конец света!» «Вряд ли. И их зацепит. И вообще там житье не сахар». «Абзац, как будто я не понимаю. Все равно завидно. Малые у них такие сообразительные, взрослые». «Угу. Только медвежонка-то им зря подарила. Твой же все-таки талисман». Андрей опустился на колени и принялся развязывать шнурки девичьих мародеров. «У меня ныне иные талисманы, взрослые», — томно промурлыкала Мариетта и уперла тяжелый ботинок в плечо возлюбленного. «Ты продолжай, продолжай. Я о таком всю жизнь мечтала». За дверью насмешливо заурчал пожирающий полоску темной оленины пуштун. Когда возвращались из головного офиса, выглянуло робкое солнце. Мариетта, на ходу читающая очередной бюллетень ФСПП, оторвалась от документа. «Старый, прогуляемся полчасика». «Ну, если мадемуазель желает». «Давай я уже в мадамы перейду, не семиклассница». «Понял, тетенька». Свернули на Комсомольский проспект. «Знаешь, я все время думаю», — осторожно начала Мариетта. «А прогуляться полчасика? Рюкзаки в багажнике. Мань, тебя же все время подмывает. Что ты язык прикусываешь? Трудно прямо сказать». «Я же из-за вас, гражданин начальник. Вы же ответственный, дисциплинированный, строгий и идейный. Хотя ведь здесь», — Мариетта тряхнула бюллетенем, «прямо рекомендуется творческий подход и осмысленный отказ от шаблонов». «Это точно. Еще там рекомендуется незамедлительно докладывать о предположениях, предчувствиях и субъективных оценках». «Не все же сразу», — рассудительно заметила Мариетта. «Сначала субъективно оценим, потом доложим». Андрей вздохнул. «Ничего мы не доложим. Не тот случай. Мы с тобой стопроцентно предчувствуем, что ФСПП туда соваться незачем. И чувствуем, и предупреждены. Даже как временная база не пойдет. Занято. Кроме того, стрелять в белку я не способен. Да если наши и начнут войну, неизвестно, чем она кончится». «И слышать не хочу. Какая еще война? Одурели, гражданин начальник!» Андрей промолчал. Мариетта поерзала и тихо сказала. «Извини, войну к черту. Я понимаю, если нас совсем прижмет, наверху раздумывать не станут. Но абзац, как остро чую, туда мы не пробьемся. Не для нас. Но, возможно, они хоть часть беженцев возьмут. Тысячу или 10 тысяч. Не может быть, чтобы им люди не нужны были». «Мань, если контакт с Белкиным миром существует, то в центре о нем знают. А контакт есть, значит, и на лавры первооткрывателей нам претендовать нечего. Белка со своим семейством о нас гораздо больше знает, чем мы о ней. Следовательно...» «Не знаю, что следовательно». «Давай сходим и глянем в частном порядке, дабы навыки не терять. Ну, случайность такая вышла, а? Или я помру от любопытства?» «Нет, подобных потерь я, как командир подразделения, допустить не могу. Тем более у самого на этот вопрос все время мысли съезжают. Только если это реал, мы так попасть можем». «Старый, рано или поздно мы попадем. Мы работаем, служим. Я понимаю, я почти младший сержант. Но личное время у нас есть или нет?» С собой взяли один рюкзак и оружие. Задерживаться больше, чем на полчаса, не собирались. Андрею было не по себе. Присягу нарушал однозначно. Хотя вообще-то никакой присяги в ФСПП и не давал. Без клятв обошлись. Копчага крепче уцепилась за локоть. «Старый, мы ничего плохого не делаем, даже наоборот». Пришлось отойти вглубь сквера. Прохожих было многовато. Остановились на полянке за пришибленными кустами. Вокруг виднелись многочисленные следы собак и пивоманов. не выходило. След чувствовался и белки, и ее юного семейства, и той, иной, с янтарными змеиными глазами. След был, но скользить не получалось. «Андрюш, давай не так!» Глаза Мариетты азартно блестели. «Нужно одним шагом, рывком, как сквозь фольгу!» «Угу, башкой в жестяную крышу!» «Точно! Ух, полный абзац!» Почувствовать Андрей ничего не успел. Земля ударила в подошвы, как во время памятного и единственного парашютного прыжка. Повалились на землю. Успел подхватить Мариетту. Глаза любимой округлились. «Андрюш!» Легкий ветер трепал волосы, запахи рвали грудь. Воздуха, прозрачного, хвойного, легкого, было чересчур много. Андрей, прижимая к себе девчонку, сел. Нет, боли в груди не было. Просто странное ощущение, что легкие чересчур большие. «Ой, я пьянею!» — прошептала Мариетта. Мир был непомерно огромен. Никакого ощущения, как в Фате, что горизонт смыкается с небом, в получасе неспешной ходьбы не было и в помине. Речной берег, пологий холм, поросший редкими соснами. Дальше лес. И еще лес. И еще. Снеговые шапки гор, до которых должно быть тысяча километров, стоят громадными стражами над зеленым живым морем. В другую сторону тоже не считано километров. Десятки тысяч. И широкая река, и песчаные откосы. Плывут ветки и серые листья по темно-зеленой воде. И лес на противоположном берегу, бесконечный, нетронутый, дикий и очень живой. «А...» — осквернительница могил смотрела, приоткрыв рот. «Обздольц и полный абзац», — подсказал Андрей. «Ну у тебя!» Самовольные разведчики сделали несколько шагов выше по берегу. С сосны предупреждающе застрекотала сорока и улетела к близкой опушке. «Андрюш, у меня голова кружится!» Мариетта села на хвойную подстилку. «Да, словно стакан чистой глотнули. Это переизбыток кислорода». «Переизбыток!» Копчага тихо застонала. «Оно же так и должно быть! Вот так! Чтобы от кайфа голова кружилась! Вот такой мир человеку нужен!» Они смотрели на реку. Яркое солнце проглядывало сквозь дымку весенних облаков. Зеленая вода несла теплые блики, всплескивала рыба, над дальним плесом кружился строгий силуэт скопы. Сосны шелестели, разговаривали о своем. Неровный ветерок доносил из леса странные неведомые запахи, от которых мурашки бежали по спине. Здешний мир был огромен, как вселенная. Андрей пытался представить границы, только сильнее закружилась голова. Прилетели две пичуги с длинными пестрыми хвостиками, принялись вышагивать по кромке берега, с любопытством поглядывая на людей. Далеко в чаще взвыл, захохотал вибрирующий дисконт. Пичуги сердито взлетели. Андрей пощупал локтем кобуру. «Мань, такой мир человеку не нужен. Здесь все чужое. И живут чужие. Нам здесь нельзя». «Да ну!» Копчага тоже держала ладошку на кобуре. Должно быть совершенно неосознанно. «Нельзя нам, да? Осторожно ты, гражданин начальник, просто абзац. А слабо этому зазывали мозги вышибить. Думаешь, он страшнее волка или черта? Андрей, ты же мечтатель покруче меня. Как раз для нас этот мир. Вон там дом поставить, ограду крепкую, баркас какой-нибудь сколотить, рыбы полно, птицы, зверя, кроликов завести, козу. Хватило бы нам, я всегда на диету мечтала сесть. Свобода здесь, старый. Я бы тебе феофанчиков нарожала. Они бы до тех гор дошли, потом еще дальше. Не веришь?» «Верю. Но нельзя нам. Нас еще не списали. Работаем. А эвакуировать сюда народ нельзя. Сомнет людей эта свобода». «Людей нельзя», — согласилась Мариетта. «Здесь раствориться нужно, а не прогибать под себя эти дебри. Все наоборот. У нас иначе привыкли. Не выживут. Тоска загрызет. Но лично нам-то помечтать можно? Сколько нас таких сумасшедших? Начальник, мы же элита. Нас даже в психушку не примут. Мы с рогатами дрались и в пустыне дохли. Никто и не знает. «Ладно, не хвастай. Скоро всем миром в дерьмо окунемся». «Но мы-то в авангарде. Мы еще подеремся. А здесь? Здесь нам с тобой место. Я после смерти сюда попасть хочу. Пойдешь, старый?» «А если скажу, что нет? Может, мне работать и напрягаться уже надоело? Может, я покою хочу?» «Тогда ляжем под тихий камень, в нормальные гробики». Мариетта смотрела с улыбкой. «Ты от меня не отделаешься. Будешь лежать, отдыхать, а я в полнолуние вокруг погоста стану прогуливаться, прохожих пугать. Можно?» «Нельзя. Негуманно. Набралась ухваток некроманских». «Да, я общительная. Как ты думаешь, могла бы я с Белкой по-настоящему подружиться?» «По-моему, вы уже, соплячки сумасшедшие». «Ой, вы мне льстите, гражданин начальник». «Ладно, ты мне, дружелюбная и общительная, скажи, чего нас сюда в глушь твоя подружка завела? Следы путала? Что-то мне не верится, что нас всерьез опасались». «Зря. Мы жутко опасные». Копчага вскочила на ноги. «Работаем по следам?» Следы нашлись. У воды виднелись борозды. Явно приставала лодка и, похоже, неоднократно. Небольшое кострище, рыбьи кости уже растащены вокруг мелким зверьем. «Уху варили!» Мариетта поддела острием ножа картофельную кожуру. «Пикник, а?» «Полагаю, имелось судно. К берегу не подходило, с лодки высаживались. Белку и ее спасатели ждали. Когда вернулась, ушли тут же. У них же форс-мажор». «У всех форс-мажор». Мариетта закопала очистки обратно в песок. «А что за корабль?» «Это тебе нужно с каким-нибудь капитаном общаться. Я следы на воде читать не умею». Андрей разогнулся. «Тьфу, Тимуровна, мы с тобой и посуху ничего не видим». На стволе ближней к реке сосны что-то блестело. Оказалось, примитивный, маленький, в медном корпусе компас, прикрепленный к коре кованым рыболовным крючком. Андрей осторожно отцепил смешной приборчик. Выпала сложена квадратиком записка. Мариетта поспешно развернула жесткую неровную бумагу и перевела. «Мари, это будет плохо, приходи с семьей. Осторожнее здесь, диких дарков много. К нам вверх по реке водой 21 день. Общее направление к северо-западу. Привет старому». «Привет старому» было выведено неуверенной кириллицей. Буква «У» оттопырила хвост в ненужную сторону. «С русской орфографией у них примерно как у меня с английской». «Не ворчи!» — Мариетта сияла. «Не буду. Все-таки не забыли старика. Но вообще-то концы у них приличные. 21 день по воде — это же сколько пешим ходом». «Ой, абзац, он считать взялся. Мы же все равно никогда не пойдем. Не хватало еще выждивенца напрашиваться. Но все равно здорово, что написали». «Согласен. Ну, возвращаемся, мой кожаный чулок». «Возвращаемся. Только еще глянем напоследок». По долине гулял ветерок, зеленая вода на глазах светлела. Течение неторопливо пронесло древесный ствол. У комля сидел темный зверек, насупленно смотрел вперед и озабоченно обтирал лапками топорщащийся мех на брюшке. За стволом косяком плыли солнечные блики. На дальнем берегу вышло из зарослей какое-то животное, склонилось к воде. Андрей потянулся к биноклю. «Не смотри!» — прошептала Мариетта. «Пусть это единорог будет. Все равно никогда не вернемся. Лучше поцелуй меня еще разок».